с печаткою ЕЕЮ. В одном вес 39 фунтов 5 золотников и 2 доли, в другом 40 фунтов 3 золотника и 7 долей. Общий вес 79 фунтов 8 золотников и 9 долей. Казначей Румянцев. Папашино золото Евдокия Елизаровна сдала в присутствии чрезвычайного комиссара Боровикова, но записано было на счет компании. Разве она не наследница Е.Е. Юскова? У Дуни за плечами будто золотые крылья выросли. Она же миллионщица. После сдачи золота Дуня распрощалась с Тимофеем. Разошлись, как будто и не ехали вместе. Случайные попутчики. Дуня шла деревянным тротуаром по большой улице, разглядывая знакомые до мельчайших подробностей Красноярск. Как вдруг остановил ее человек в поношенном пальто, ускорицей, ничем не примечательный. Приподняв шапку над головой, незнакомец учтиво сказал: «Прошу прощения, мадемуазель, не сочтете за дерзость». У Дуни хищно сузились ноздри. Кто-то из ее бывших клиентов. Еще чего не хватало в такой день, когда за ее плечами только что начали отрастать золотые крылышки. «Вы меня не узнаете?» Дуня зло фыркнула. «Представьте, мил сударь, не узнаю, и не имела чести знать». Незнакомец посутулился, но робко дополнил: «Я вас готовил, простите, в подготовительный класс гимназии. Поручик Гаврил Иннокентьевич Ухоздвигов, сын покойного Иннокентия Евменыча, сокомпанейца вашего папаши, горный инженер и, к великому сожалению, никому теперь не нужный», — представился Ухоздвигов. Дуня моментально сообразила: «Этот человек — горный инженер. Значит, он нужен ей, как хлеб насущный». «Простите, пожалуйста, Гаврил Иннокентьевич», — извинилась. «Я очень рада встрече». «Неужели?» «Конечно, рада. Хочу спросить, прииски и рудники не национализированы?» «Ни в коем случае», — взбодрился горный инженер. «Местные власти учинили некоторый произвол, и добыча золота скатилась к нулю, но получен строжайший нагоняй совнаркома. Советам нужно золото, золото, а его можно взять при действующих приисках и рудниках. А действовать они могут только при умелом руководстве. Иначе золото останется в недрах. Драги бездействует, гидравлика парализована, рудничные комитеты разогнали мастеров и техников, бойкотируя бывших владельцев, и полностью парализовали добычу золота. Вернее, приток золота в государственный банк. Я именно этим вопросом занимаюсь при специальной комиссии губернского совета у товарища Дубровинского. Ну а поскольку я в некотором роде наследник погибшего папаши, меня назначили главным администратором компании. Послан от губернского совета вызов вашему отцу. Без него нельзя начать работы. Он же сокомпанеец и главный». У Дуни сердце ёкнуло от такой новости. Надо же! А в глазах бесики-бесики. Выпалило, как из ружья. «Нету главного. В могиле черти жрут. И третьего сокомпанейца Кондратия Урвана уже, наверное, доедают». «Не понимаю», — запнулся ошарашенный Ухоздвигов. «Чего тут не понимать? Папашу шлепнули, как бандита, а того Урвана еще двумя пулями прошили, как он того заслужил». «Это все меняет, решительно все меняет», — пробормотал поручик. «Что меняет?» — вцепилась Дуня. «Я наследница капиталов папаша и Урвана». У инженера рот распахнулся от столь ошеломляющей вести. Перед ним наследница капиталов Елизара Елизаровича Жмидова Юскова и Урвана. «Прошу прощения». «Какое прощение? Спасибо за радостное известие».